Мне кажется, что в современной протестантской церкви, к которой мы имеем непосредственное отношение, произошла какая-то подмена понятий. Что значит быть истинным верующим? Что значит быть с Богом, жить с Богом, ходить с Богом? Что значит быть духовным? Чего от нас Бог ожидает? Для чего мы стали частью церкви? Но я думаю, что каждый из нас, читая Библию, просто читая Библию, увидит определенные вещи сам, даже без подсказки. Мы увидим, что быть с Богом, быть верующим, значит любить Бога. Любить Бога, бояться Его, ходить в заповедях Его, то есть исполнять Его заповеди, быть богопоклонником, который ценит то, что Бог ценит. Быть благочестивым человеком, живя по заповедям, хранить себя в чистоте, моральной чистоте. Быть жертвенным, быть терпеливым в испытаниях, в страданиях, быть сострадательным к людям, которые оказались в нужде, то есть не быть черствым, помогать. Быть учителем своим детям и учить их не только жизни в целом, да, но учить каким-то духовным вещам их, учить их о Боге, о вере. Когда мы читаем Библию, мы видим, что Бог ожидает нас, что мы, если мы вступили в брак, допустим, чтобы мы были верными. Муж своей жене, жена своему мужу. Чтобы они заботились друг о друге, заботились о своей семье. Я думаю, что каждый из нас увидит эти определенные вещи, которые Бог желает от нас. Но каким-то образом все это заменилось на вовлеченность в церковное служение. И мероприятия, и посещение собраний, посещение каких-то групп, комитетов и так далее. Допустим, не знаю, это ваша история или нет, может быть, вы раньше в другой церкви были, но если вы пропускаете воскресное служение, от вас уже ждут объяснений. Или, в лучшем случае просто косо смотрят, пропустил служение, не любит Бога, не любит церковь или еще что-то. А если вы вообще занимаетесь служением, потом скажете, знаете, я решил оставить служение, не дай Бог вы скажете такое в современной церкви, то вы уже неблагонадежны для Царства Божьего. Вас уже на заметочку возьмут о том, что доверять человеку этому не стоит, он непостоянен, он не смиренен и так далее. Строение и политика протестантских церквей в нашей стране, как я наблюдаю, находится под большим влиянием западной церкви. То есть книги, проповеди, семинары. Достаточно посмотреть на цитаты и ссылки в соцсетях. Если вы в Фейсбуке, ВКонтакте, еще где-то, вы видите, на кого ссылаются в основном христиане, кого они цитируют. Как правило, это западные богословы или пасторы, или учителя какие-то, которые книжки пишут и так далее. В основном это американская церковь, может быть, британская. И церковь в России многому учится у западной церкви, потому что не имеет своей длинной истории. И читая современные книги о церкви или наблюдая, допустим, за звучными какими-то многотысячными церквями, которые очень влиятельны, появляется определенный стереотип. То есть благополучие церковной общины в наше время, как правило, обуславливается ее численностью, ее занятостью. То есть сколько у вас членов и какими служениями вы занимаетесь. И пастор в такой церкви скорее выглядит как успешный бизнесмен. В его церкви штат сотрудников, таких профи, которые обслуживают просто всю общину, начиная с мытья туалетов и заканчивая семинарами о браке делают. То есть штат определенный. И знаете, что, естественно, что без четкой организации продуктивно работать большая церковь не сможет. То есть мы сейчас говорим о больших церквях, несколько сотен человек или несколько тысяч даже есть такие церкви. Естественно, что какая-то организация нужна. Невозможно будет скоординировать всех этих людей без четкой организации, без того же, может быть, штата. Я сейчас не пытаюсь очернить эту практику и сказать, что это неправильно, неверно, или большая церковь – это обязательно плохо. Просто я вижу, как постепенно в церкви, я говорю в целом церкви, происходит некая подмена понятий. То есть вместо духовного плода в виде той же святости – любви, мира, терпения, воздержания, доброты, кротости, веры, мы начинаем производить продукт в виде служений, конференций, проектов, евангелизации, новых членов церкви. Церкви некоторые хвалят тем, сколько у них членов церкви за год прибавилось и так далее. Соревнуются между собой. И люди в наше время становятся озабочены тем, как выглядит церковь, чем тем, как выглядит наша повседневная жизнь с Богом. То есть внешнее благополучие становится центральным интересом современной церкви. Это повсеместно происходит. Происходит какая-то подмена понятия о том, чего от нас ожидает Бог. Я недавно встретился со своим другом, старым знакомым из Америки. И их церковь функционирует по принципу церковь для нецерковных людей. То есть церковь для тех, кто не хочет идти в церковь. Такие церкви тоже существуют. Америка богатая страна, там все есть. Как в поговорке, да, в Турции все есть. Так вот, зайдя к ним на служение, вы не сразу поймете, что вы в церковь попали. Это больше похоже на какую-то концертную площадку, на сцене рок-группа, световое шоу, камеры везде там ездят и так далее. То есть все это, ну, достаточно интересно так. Проповедь напоминает скорее тренинг по взаимоотношениям, как стать счастливым, как избавиться от чувства вины, как избавиться там, от страха, как еще что-то. То есть вот, ну, такие, знаете, полезные вещи, психологическая помощь такая людям о том, как улучшить свою жизнь. И все это делается намеренно. И служение строится, и проповедь, все это делается намеренно для того, чтобы неверующий человек, которых приглашают в такую церковь, не чувствовал себя некомфортно. И мы разговорились, и я спросил, какая основная проблема, с которой вы сталкиваетесь вот в вашей интересной церкви? Основная проблема. Знаете, какая основная проблема? Внутренняя жизнь людей. То есть они внешне, они приходят в церковь, они жертвуют деньги, они принимают участие в служениях, каких-то проектах, благотворительности, семинары посещают. То есть с виду все как бы хорошо. Очень большая церковь, несколько тысяч человек. Но этот пастор мне признался, что он один из пасторов, из множества пасторов, которые там в церкви, признался, что многие эти люди, которые посещают все эти мероприятия, они не являются моральным примером, допустим. То есть многие из них изменяют своим супругам. Те, кто не в браке, могут жить в блуде. Люди разводятся часто в их церкви. Некоторые являются гомосексуалистами. Некоторые продолжают ругаться матом, выпивать, там, серьезно выпивать, ходить по клубам и так далее. И приходить в воскресенье в церковь. И вот спустя 15 лет лидеры этой церкви начали задумываться. Мы должны что-то делать, сказали они. Потому что мы не видим духовного плода в жизни этих людей. Да, посещаемость есть, с виду картинка замечательная. Но что касается внутренней жизни верующих, или, по крайней мере, этих людей, которые приходят в церковь, лидеры не увидели в них духовного плода. Перемен нет. Как они жили как неверующие люди, так они поступают как неверующие люди сейчас, хотя и ходят в церковь. Почему такое происходит? Мне кажется, что каким-то образом произошла замена видения в современной церкви. Вместо того, чтобы стремиться исполнить видение Бога, что Бог желает видеть нас, как верующих людях, мы пытаемся исполнить видение, занимаемся воплощением видения христианских лидеров, которые насаждают видение, как они видят, допустим, церковь или верующих. Мы создаем отличные служения, но не создаем учеников. Мы работаем над проектами, а не над людьми, допустим, новообращенными, да, чтобы довести его там до духовной зрелости. Мы озабочены внешней картинкой зачастую, а не внутренним устройством. Я говорю «мы» намеренно, потому что я вижу свою проблему в этом, как служитель этой церкви. Потому что я долго находился под влиянием именно таких успешных пасторов. Я каждую неделю пытался смотреть видео или слушать обязательно каждую неделю по несколько раз совершенно разных пасторов и самых-самых-самых таких вот известных, можно сказать. То есть хотел учиться у них. Для чего? Для того, чтобы, может быть, я научусь этому и стану успешным, как они успешны. То есть, ну, понимаете, я успех по-своему смотрел. То есть вот эта численность, вот эти, вот эти служения различные, хорошо функционирующие, вот это влияние на город, ну, может быть, на страну, на мир. И как бы я попал тоже на этот крючок. Даже сейчас, вот знаете, когда встречаешься с пасторами других церквей, даже ходить далеко не надо. Вот я иногда присутствую на встречах наших пасторов здесь, в Волгоградске. Самый распространенный вопрос, который пастор задает пастору, догадайтесь, какой? Сколько у вас членов церкви? Второй, после него, какими служением вы занимаетесь? То есть тебя сразу хотят оценить. Так, если у них много членов, значит, это крутой. С ним можно дружить, с ним надо дружить, у него нужно учиться там, с ним можно иметь дело, какие-то совместные служения и так далее, и так далее. Сколько у вас служений? Как вы влияете на город? Вы влиятельны? Вау, я тоже хочу быть влиятельным. Хорошо иметь такого друга. Я не встречал вообще верующих, которые бы не хотели быть успешными или зрелыми. Особенно среди лидеров церкви, особенно среди служителей, пасторов. Я не встречал людей, которые бы говорили, а я не хочу быть успешным. Ну вот что происходит. Мне кажется, что происходит подмена понятия об успехе и о духовности. Современная западная церковь создала свою картинку успешности, успеха, да? И люди, пользуясь этой картинкой, начинают мерить друг друга, и здесь, и в нашей стране тоже. Численность, служение, финансы, помещение, влияние. То есть видение церкви у многих пасторов зиждется именно на этих ценностях. Вот как они видят церковь. Столько-то членов церкви, такие-то служения, столько-то финансов в год собирать. Помещение, какое помещение, как оно будет выглядеть, где оно будет находиться, какое влияние мы будем оказывать на город, на страну. Ставятся цели на год привести 200 человек в собрание. Цель такая на год. Умножится на, или там прибавится на 200 человек. Поставлена цель. Следующая цель – собрать 100 тысяч на новое оборудование. Нам нужно новое оборудование, это все плохое, Бога не славит, Бог достоин самого лучшего, нам нужно собрать 100 тысяч для того, чтобы купить новое оборудование. Или там миллион. Запустить рекламный ролик на ТВ. Мы привлечем больше людей. И вы знаете, что я должен заметить, что все это интересно и увлекательно. То есть есть план, есть ясность, да? К чему мы стремимся, столько-то людей привести, столько-то денег собрать, такой-то ролик сделать. То есть людям это нравится, людям нравится ясность, когда есть такой расписанный, можно сказать, бизнес-план. И все же, почему-то, несмотря на все это, что все это присутствует, в такой церкви, допустим, член музыкальной группы прославления там, может жить в блуде. И поверьте мне, я разговариваю с другими пасторами, я знаю истории. Один из учителей церкви жестоко обращается со своей женой, с детьми. Лидер молитвенного служения там психологически давит на людей в своей группе молитвы, заставляет их там ночами приходить молиться. Если ты не приходишь, на тебя давление оказывается и так далее. Портится твоя репутация в церкви. Или какой-нибудь учитель в воскресной школе говорит правильные вещи все детям. И такой сильный конфликт там, с другим человеком в церкви, допустим, с другой сестрой, там, вплоть до ненависти, всяких распри, можно сказать так. Или там помощник пастора, или там один из лидеров церкви там, плохо говорит о пасторе, там, постоянно за спиной. И так далее. Это сплошь и рядом происходит. Все эти вещи происходят в так называемых вот этих успешных церквях, которые могут похвалиться и большой численностью, и отличным служением, и замечательными зданиями. Почему? Наверное, все-таки потому, что там произошла подмена понятий в том, то есть о том, в чем ценность церкви, в чем духовность верующего или его зрелость, в чем смысл служений, которым мы занимаемся, и чего от нас ожидает Бог. То есть, представьте себя, что вы только что пришли в церковь, что вы новый человек в церкви. И вам с самого начала говорят, что здесь самое важное в нашей церкви. Вам говорят, что главная цель члена церкви – это вовлеченность в служение церкви. То есть ты будешь хорошим, если ты будешь что-то делать. Если ты что-то не делаешь, ты эгоист. Ты живешь для себя. И поверьте мне, во многих церквях именно так и приветствуют новообращенных людей или новых людей в церкви. Им это дает сразу понять о том, что у нас каждый что-то обязательно делает в церкви. И вот, будучи движимым желанием быть хорошим в глазах других людей, люди берутся за служение, люди вовлекаются в служение. Более того, некоторые занимаются служением, чтобы быть не только хорошими в глазах других людей, но и в собственных глазах. Мы же все хотим быть хорошими. Допустим, я вам просто говорю пример. Я когда пришел в церковь, в свою первую церковь, я курил. То есть, ну, сигареты, не только сигареты. Курил, короче, в зависимости был. Я пришел в церковь, и я просто спросил, а как у вас относится к этому? А вот если человек бросит курить, это поддерживает, типа, он... И я спросил просто одного из служителей церкви, он сказал, да-да-да, конечно, это очень приветствуется, там сразу как бы хорошего мнения о тебе будет. Я сразу бросил курить. Не потому, что это было плохо, все, мне хотелось как бы стать полноценным членом вот этого общества, этой церкви. Если там это считается плохо, хорошо, я от этого откажусь, лишь бы вот хорошо выглядеть в глазах других людей. Но я опять хочу сказать, я не жалею, что я бросил курить, вот, ни капельки. Вот, это все-таки хороший был поступок. Я вам говорю про мотивы. Иногда мы делаем что-то в церкви, будучи не совсем правильными мотивами, не совсем чистыми мотивами. Хотя со стороны это выглядит замечательно, да? И мы говорим, о, это и есть духовность. Потому что когда я поступил так, все начали говорить обо мне, смотрите, какой духовный. И мне это очень понравилось. И несмотря на то, что иногда в жизнях людей, которые занимаются служением, делают, казалось бы, хорошие вещи в церкви, есть грех или есть духовная нестабильность, они все-таки успокаивают себя тем, что, ну я же занимаюсь служением, я все равно что-то делаю для Бога, для церкви. Каковы мотивы нашего служения? Вот я начал говорить о мотивах. Каковы мотивы нашего служения? Давайте я сразу скажу о неверных мотивах. Потому что есть неверные мотивы, по которым мы вовлекаемся в служение церкви, начинаем что-то делать. Вот чувство долга. Да, то есть вы пришли в церковь, вам сразу сказали, что быть хорошим христианином – это христианин, который обязательно что-то делает в церкви. Он трудится. И вы как бы движимы чувством долга. Вы же хотите быть хорошим христианином, вы хотите, чтобы вас принимали. Вы это делаете, потому что как бы чувствуете, что должны. Второе – это чувство вины. Я плохой, но я хочу быть хорошим. То есть вот, да, я грешник, у меня куча проблем, все, но если я буду заниматься служением, обо мне будет лучшего мнения уже. И, может быть, я буду о себе лучшего мнения. И, может быть, Бог мне зачтет. И третье – это желание успеха. Когда человек движим скорее тщеславием. Выглядит хорошо, то есть конкуренция может быть даже какая-то. Знаете, некоторые люди занимаются служением, знаете как? Смотри, вот в этой церкви они делают вот это. Давай мы сделаем то же самое, только лучше. Или там мы сделаем что-то другое, но мы их переплюнем. То есть есть такой дух конкуренции, а за всем этим стоит элементарная гордыня и просто тщеславие. Просто стать таким, чтобы о тебе так говорили, как говорят о ком-то в другой церкви. Вы видите, что все эти мотивы эгоистичны. А если они эгоистичны, значит, они неправильные просто в своем корне. Давайте посмотрим на мотивы, которые действительно могут и должны двигать нами в служении. Первое – это призвание от Бога. Это знание Божьей воли. Допустим, апостол Павел, он часто в своих посланиях, он когда представляется, он пишет, Павел, волю Божию, призванный апостол Иисуса Христа. То есть он нес апостольское служение. Почему? Потому что он был призван Богом, он познал волю Божию, поэтому он стал апостолом. То есть он занимался своим служением, потому что у него было ясное призвание в жизни заниматься этим служением. Второе. Желание помочь. Элементарная человеческая доброта. И она есть, слава Богу, она есть в церкви. Люди просто видят нужду кого-то в чем-то, в каком-то служении, кому-то из людей нужна помощь. Они понимают прекрасно, что Божье Слово нам говорит, чтобы мы заботились друг о друге. Они просто по доброте своей заботятся, потому что они по характеру люди добрые, отзывчивые. они сопереживают кому-то, поэтому помогают. И это хороший мотив для служения. Не обязательно иметь даже какое-то официальное служение. Знаете, многие боятся официального служения в церкви. А, меня поставят на это место, и все. И я не смогу даже уйти из этого служения. Да, пожалуйста, ведь можно вызваться как волонтером и сказать, я вот следующий месяц хочу помогать. Помогать в детском служении, или помочь в кафе, или, не знаю, какое-то другое служение. Да? Это можно на время всего. Здесь нас никто не заставляет всю жизнь батрачить, как бы вот служить, да, изнемогая в каком-то в одном месте. Да нет, конечно. К тому же есть множество служений, которые не нуждаются в титулах абсолютно, ведь, да? Кому-то помочь из семьи, кому-то там с переездом помочь, кому-то там на вокзал проводить, там тяжелые сумки донести, кому-то с детьми посидеть и выручить кого-то. И так далее. Ведь есть множество таких служений, где не нужны никакие духовные дары, ни способности там петь или проповедовать, или еще что-то. Просто желание помочь, желание как бы, ну, любовь христианскую проявить, братолюбие. Это хороший двигатель, скажем так, служения. Иоанн сказал, кто делает добро, тот от Бога. То есть это, для кого-то это очень естественно, и добрые дела, они от Бога. Бог поощряет добрые дела. И третье, это может быть желание быть похожим на Христа, это подражание, желание расти в Боге. Когда вы просто сознаете, понимаете о том, что это будет правильно для меня сделать, вступиться сейчас, помочь кому-то, проявить какую-то христианскую заботу о ком-то. Будь то в церкви здесь, вот на служении, или где-то на неделе кому-то из членов церкви помочь, как-то поддержать. Просто желание быть похожим на Бога, на Христа. Это хороший стимул для служения. В идеале именно такие мотивы должны нами двигаться. Чтобы Бог был доволен нашим служением, необходимо быть движимыми правильными мотивами. Недостаточно просто делать правильные вещи. Важно иметь еще и чистое сердце, и правильный мотив. В Псалме 50 Давид пишет, хорошо вам известные, наверное, вещи. Он говорит, сердце чистое, сотвори во мне Боже, и дух правый обнови внутри меня. Какая замечательная молитва. Сердце чистое, сотвори во мне Боже. И дух правый обнови меня. Давид просил Бога помочь ему в том, что необходимо каждому из нас. А я верю, что каждый из нас должен быть озабочен чистотой собственного сердца. То есть, чтобы там не было греха. Чтобы сердце наше было чисто по отношению к Богу, была любовь к Богу. И быть внимательным к мотивам наших поступков. То есть, правый дух иметь такой, то есть, вот правильное направление, чтобы дух нас вел в этих правильных поступках. Если мы заменяем духовный плод на продукт какой-то в виде служений, то мы заменяем состояние сердца на внешнюю картинку. Можно делать служение, но не заботиться ведь о состоянии сердца. Примеры. Человек может петь песни поклонения в церковной группе и жить при этом развратной жизнью вне церкви. И такое происходит. Другой может быть учителем воскресной школы, учить детей правильным вещам, а у себя дома его собственные дети видят грубого, безучастного и деспотичного человека. Такое тоже случается. Я слышал о пасторах и о лидерах больших влиятельных служений, которыми многие восхищались. Но они на самом деле были скрытыми развратниками, алкоголиками, извращенцами, наркоманами даже. Представляете, пастора некоторые наркоманами были. Пока это не выяснилось, их не сняли с служения. Многие занимались финансовыми махинациями, использовали. Вот сейчас в последнее время очень много шума по поводу одного очень-очень известного проповедника, современного проповедника протестантского в Америке, который использовал финансы церкви для того, чтобы продвинуть продажу своей книги, для того, чтобы его книга стала бестселлером. Он эти деньги, конечно, вернул в церковь назад, но и неплохо заработал тоже. И людей это возмущает, когда люди узнали это. Это происходит сплошь и рядом. Вот в таких больших, как правило, успешных церквях, к сожалению, очень мало подотчетности финансы. И многие используют, допустим, финансы церкви, такие огромные суммы для какой-то махинации. Послание к Галатам, 5 глава, написано так. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так, Царство Божие, не наследует. Плод же Духа, это то, с чего я начал, и я верю, что именно этого ожидает от нас Бог. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, милосердие, вера, кротость, воздержание. В чем смысл хорошо спланированного служения, если мы живем по плоти, если мы поступаем по плоти? В чем смысл яркого служения, если у нас вот эти дела плоти превалируют в жизни? Не на принесение ли духовного плода мы должны быть нацелены в первую очередь? Плода, а не продукты, ждет от нас Господь. Вы знаете историю Соломона наверняка, да? Если кто-то не знает, я напомню. Он был сыном Давида. Давид – великий царь, который объединил все 12 колен Израиля. Давид, который был мужем по сердцу Бога. У него было несколько сыновей, но царем после него стал Соломон, который родился от Версавии, с которой до этого Давид, к сожалению, согрешил. И вот этот человек, после того, как он зашел на трон, первое, о чем он начинает заботиться, это воплотить мечту своего отца, потому что отец хотел построить храм Господу. Дело в том, что там скиния была, старая уже такая скиния была, брезентовая, можно сказать так вот, ну, полотно, она сделана была из кож различных и так далее. А Давид мечтал построить храм, место поклонения Богу. И Соломон исполнил эту мечту, и первое, что он делает, он устраивает место поклонения в Иерусалиме, строит храм, который стал таким чудесным местом, которые люди были восхищены просто. Сколько сердца, сколько всего дорогого было вложено в это дело, какое участие было людей. И когда там было богослужение, как слава Божия сходила, как священники не могли стоять там по причине славы Божией и так далее. Мы видим молодого царя, который прежде чем что-то делать, начинает приносить жертвы Богу, он приносит 1000 тельцов принес в жертву. По закону он должен был одного принести, как царь. Но он принес 1000. Он переживает перед той ответственностью, которую на него возложили, стать царем целого народа, Божьего народа. И он приносит 1000 всесожжений, и Бог является ему и говорит: проси, что хочешь. И он просит то, что считает правильным, что нужно ему больше всего. Он говорит: мне нужна мудрость, чтобы управлять твоим народом. Я не хочу все разрушить. Отец мой долго трудился для того, чтобы народ был един. Я хочу продолжить это наследие, скажем так. Я хочу продолжить эту политику. И я просто, мне нужна мудрость. И Бог говорит: хорошо. И он начинает расти в этой мудрости. И он начинает мудро устраивать все. Весь свой дом. Он женится на дочери фараона, и наступает мир между Египтом, мощной державой, военной державой, и Израилем, Палестиной и так далее. Его границы Израиля расширяются все больше и больше и больше до Евфрата. И он начинает богатеть. Он начинает богатеть, и постепенно происходит нечто. Он озабочен внешним устройством Божьего народа, Божьей Церкви, скажем так, в Ветхом Завете. Начинает игнорировать некоторые вещи, которые Бог заповедовал ему. Вот что сказал Бог Моисею о царе. Это записано в книге Второзаконие, в 17 главе. Ну, я прочту наверное, 16 стиха, там до этого говорится, Бог говорит, что когда вы захотите царя поставить, вы поставите царя, которого я назначу, и он должен делать то-то, то-то. И вот 16 стих 17 главы Второзакония написано: «Только чтобы не умножал себе коней и не возвращал народ в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более тем путем, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего книги». То есть вот книга закона, Тора, Пятикнижие, он должен списать это для себя, взять у священников, которые знали Писание, записать это для себя, находящихся у священников и левитов, 19 стих. «И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научился бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его перед братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл он в царстве своем, он и сыновья его посреди Израиля». И если посмотреть третью книгу царств, 10 главу, мы увидим, как Соломон возвышается в своей славе. Приезжает царица Савская, и она под большим впечатлением от устройства всего царского дворца, богослужений и так далее. Написано, что она обращает внимание, во что одеты слуги, как они себя ведут, какая у них осанка, какие блюда они дают покушать, там, из каких блюд едят вообще. Она обращала на все эти вещи большое внимание, и она была под сильным впечатлением. Вы знаете, даже стража, дворцовая стража была, и у них щиты были сделаны из золота. Вот мне скажите, зачем солдату автомат из золота? Ну зачем? А у них были щиты и оружие были из золота сделаны для того, чтобы ты вошел и сразу был поражен вообще. Ничего себе! Написано, что в то время, во время царствования Соломона, серебро в Иерусалиме перестали считать за деньги. Только золото. Оно начало обесцениваться, люди уже не брали серебро. И вот в этой главе, в 10-й, написано, сколько золота каждый год привозили Соломону, каких там невиданных зверей и так далее, и так далее. Из чего был сделан его трон? Его трон был сделан из слоновой кости вообще. Представляете, насколько это дорогие материалы? Золото, слоновые кости и прочее. Видите, что подобного всего не бывало ни в одном царстве. Он переплюнул абсолютно всех. И все сосуды, из которых он пил или ел, все они были из чистого золота. 23 стих, 10 главы. «Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему каждый от себя в дар сосуды серебряные, сосуды золотые, одежды, оружие, благовония, коней, мулов каждый год. И несмотря на то, что он был успешен, внешне он был очень успешен. Давайте посмотреть прогрессию, что с ним начало происходить. 26 стих. «И набрал Соломон колесниц и всадников». О чем мы читали в Второзаконе? Что не должен умножать у себя царь, когда он будет? Начинает умножать колесницы и всадников. Это военная сила. Знаете, никто на вас не сунется, если у вас большое конное войско и множество колесниц. Это как танки, понимаете? Это серьезное оружие. Он начинает умножать все это. И всадников у него было 1400 колесниц. 1400 только колесниц. И 12 тысяч всадников. И разместил он их по колесничным городам, даже города специально для них построили, и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро в Иерусалиме разноценным с простыми камнями, а кедры по их множеству сделал равноценными с сикаморами, растущими на низких местах. Коней же царю Соломону привозили, догадайтесь откуда, из Египта. Мы читали с вами, из Египта вышел народ. Не братайтесь с Египтом, Бог сказал. Не идите туда за военной силой. А вот он получает военную силу из Египта. И искувы, царские купцы покупали искувы за деньги. Колесница из Египта получаемая доставляемая была за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом руками своими доставляли все это царям хитейским и царям амарейским. Следующая, 11 глава 1 стих. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, Моавитянок, идумиянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилю, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью». И было у него, послушайте, это просто... И было у него 700 жен и 300 наложниц. Скажите мне, зачем? Кроме того, как просто пустить пыль в глаза другим царям и сказать, я вас всех переплюнул. Я могу содержать 1000 женщин. Я уверен, что эти женщины были несчастны глубоко, что у них не было никаких отношений с мужем. 700 наложниц, да? 300 наложниц, 700 жен. 700 жен, 700 свадеб у него было, представляете? Царских свадеб. Это вам не просто так, знаете, маленькая свадебка. Это на весь город. Свадьба царя какая по счету? А, там 453-я свадьба. Веселись, народ. О чем мы читали в Второзаконии, в Законе Божьем, когда царь будет? Что он не должен делать? Умножать себе жен. И вот плачевный результат. 4 стих. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было предано Господу Богу, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Хилмону, мерзости аммонитской». Это идолы определенные. «И сделал Соломон неугодное, и делал Соломон неугодное перед очами Господа, и не вполне последует Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище, то есть место поклонения Хамусу, мерзости Моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху мерзости Аммонитской». И, вы знаете, я уверен, что это было очень профессионально сделано. Он же привык к профессионализму, к идеальности, да? Все было идеально тоже сделано, эти места поклонения, не придерешься. Так он сделал для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил свое сердце от Господа, Бога Израилю, который два раза ему являлся и заповедовал ему, чтобы он не следовал иным богам, и что он не исполнил того, что заповедовал ему Господь. И сказал Господь Соломону, за то, что у тебя так делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедовал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю это ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгнут его, и не все царство исторгну, но одно колено дам сыну твоему, ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал. Вау. Вот эта история, неожиданный поворот. Великий царь. Когда долгое время твой фокус находится на внешнем устройстве, ты начинаешь упускать самое важное. Соломон уже не любил Бога всем сердцем. Его сердце прилепилось к мирскому. Ужасные вещи написаны. Он начал поклоняться Астарте, богине любви. Богине любви. Написано в старости своей. Богине любви. Я понимаю, человек молодой вообще, там помешан на сексе. В старости ударился вообще в этот культ, который полностью построен на сексуальных извращениях. Потому что это часть поклонения Астарте. Построил даже капище Молоху. Бог процветания и успеха. Вы знаете, что приносили в жертву Молоху? Вы ужаснетесь. Детей приносили в жертву Молоху. Это начал делать Соломон. Я думаю, что он даже своих детей вот от этих женщин приносил в жертву. Потому что считалось, что чем выше титул человека, который приносит жертву, тем больше шансов, что его услышит этот Бог. В основном знать приносили в жертву Молоху. В Иерусалиме все это творится, представляете? Если бы отец, только его отец увидел это или услышал, что такое творится. Его отец, по сравнению с Соломоном, не был так успешен. Да? У него и проколы были, и косяки были, там, и падения были моральные, но покаяния были и так далее. Он не был совершенством в глазах других людей. Люди неоднозначно говорили о Давиде. Кто-то любил его, кто-то ненавидел его. Но сердце его было предано Богу. А сердце Соломона уклонилось. Он был озабочен внешним, он был озабочен успехом. Начал пыль в глаза другим людей пускать своим успехом. Он добился многого, он был талантлив, он был одарен от Бога, был хороший коммуникатор, он сразу наладил всякие отношения международные. Добился того, что не было войны долгое время. Считается самым мирным, на самом деле, царем в истории Израиля. Тем не менее, такой плачевный конец. Он зарылся просто во внешней красоте и устройстве своего царства. Приступая к служению в церкви, стоит спрашивать себя о мотивах. Чем я движим? Тщеславием, чувством вины, может быть, долгом. Чисто ли мое сердце? Чисто ли мое сердце? Хочу ли я принести пользу людям? Или слава Богу? Или я хочу что-то получить от этого? В конце, я заканчиваю уже, я хочу, чтобы у вас не сложилось неверного впечатления об этом слове сегодня, об этом наставлении. Я не бросаюсь в крайность, я не говорю о том, что нужно теперь сидеть, ничего не делать, и только проверять свое сердце, чисто ли у меня сердце, чисто ли у меня сердце. И не заниматься никаким служением, там, не стараться в том служении, в котором уже ты поставлен. Да? Я не об этом говорю. Ведь легко ведь в крайность сейчас впасть и сказать, все это не нужно, все это мишура и так далее. Самое главное – чистое сердце. Мы будем сидеть, поститься, молиться о чистоте сердца, ничего не будем делать. Делаю служение, как Павел написал в своем послании апостолу Павлу, делайте от души, как для Господа. То есть, если уж ты занимаешься служением, но делай это, как для Господа, делай это от души. Старайся, другими словами. Если мы для людей стараемся, почему для Господа не постараться? Просто сегодня я хотел предупредить, что занимаясь служением, мы можем упустить самое важное. Я вижу, как повсеместно это происходит, определенная замена в церкви. Подмена какая-то. Понятие, что по-настоящему важно. Идеал прост. Чистое сердце и правильные мотивы в добросовестном служении. Чистое сердце перед Богом. Правильные мотивы, о которых мы сегодня говорили. В добросовестном служении. То есть по совести делать служение, стараться. Классно, превосходно справляться с служением и все делать качественно, и при этом иметь чистое сердце. Быть угодником Бога. И я вам предлагаю нацелиться именно на этот идеал. Это нелегкий путь. Я вижу, что проще добиться успеха какого-то в служении, не имея даже, вот, будучи движимы даже какими-то неверными мотивами или имея даже нечистое сердце. Я вижу, люди они добиваются успеха. Это проще сделать. Сложнее намного сохранить свое сердце чистым, анализировать свои мотивы. Как Давид молится о чистоте собственного сердца. Это не легкий путь, но я верю, что он правильный.